Глава 15. В столовую, куда мы с наставником наконец-то попали, быстро вошел адъютант Ширана С. Аригайда. Осмотрев помещение и увидев нас, подошел и обратился к вестнику. «Вашего помощника Эслека вызывает Асарбиана». Мы оба недоуменно переглянулись и снова вперились взглядами в Эса Гайду. «Зачем и почему его, а не меня или нас обоих?» – спросил фисник. Ари пожал плечами, но не смог сдержаться, чтобы не подковырнуть мое самолюбие. «У вас, Эслека, и так дел много, а этому бледнолицему можно лишний раз и оторвать зад от стула». Я демонстративно опустила глаза вниз, якобы в поисках того самого пресловутого стула под моим задом. Потом снова посмотрела на адъютанта и, хмыкнув, покачала головой, всем своим видом показывая, как он неправ, наговаривая на меня. Фисник ухмыльнулся, продемонстрировав желтоватые клыки, полностью поддерживая меня. Ари нахмурил лысые надбровные дуги и поторопил. «Шевелись быстрее, у меня дел много, а тебя еще сопровождать на мостик». Я проглотила напиток под нетерпеливым взглядом Ари, отнесла поднос в утилизатор и направилась за ним. С одной стороны, страшно вновь встречаться с Асарбианой, с другой – заманчиво побывать на мостике. Я лишь однажды мимо проходила, а в самой рубке никогда не была. На лифте мы поднялись на верхний этаж, а после еще пару минут быстро шагали к кисти корабля, где располагалась рубка. Она, как и смотровая площадка, была словно выдвинута вперед в открытый космос. Пока мы шли по коридорам, на нас практически не обращали внимания. За 12 дней страсти улеглись, что называется, и даже источаемые лишь-то эмоции уже не касались моего внешнего вида. У каждого были свои дела и проблемы, и столь незначительная персона, как светлокожий трусливый царик, потеряла новизну. В помещение рубки я заходила с трепетом в душе и трясущимися поджилками. Воспоминания о прежних встречах с эсарами сохранились очень хорошо, в некоторых местах даже болезненно. Напротив входа за бортовыми компьютерами разместились несколько пилотов и навигаторов. Они даже не обратили на нас внимания, сосредоточенные на своей работе. Немного позади них на полу увидела белый круг платформу из пластиформа. Над платформой завис седьмой, следивший за работой среднего звена экипажа. Ну, это чисто визуально мне показалось, хотя кто его знает, этот искусственный интеллект. Как недавно рассказывал фисник, при создании таких вот управленцев межзвездными кораблями используют биоматериал живых илишту. Слышала, что подобные технологии не только здесь используются, другие создают полноценный симбионт. Этот голографический виртуальный пакостник, заметив меня, кивнул, коротко приветствуя. В данный момент именно седьмого я опасалась больше всех, потому что подобное киберсоздание может с легкостью отличить женщину от мужчины, ведь его не мучают стереотипы, сомнения, да и собственное зрение. Посередине рубки начиналось возвышение, ведущее к большой площадке, на которой стояла еще пара компьютеров. Сверху мерцало несколько информационных табло, испещренных данными и изображениями как самого корабля, так и всей галактики. Насколько я поняла, это карта наших поисков с множеством помеченных красным зон и, надеюсь, сделала правильный вывод, исходя из количества окрашенных территорий, что мы обследовали уже треть заданного квадрата. И это не могло не радовать, ведь чем быстрее мы закончим нашу миссию, тем скорее я смогу покинуть корабль. Надеюсь. Я следовала по пятам за Ари, а он, поднявшись на мостик, замер, вытянувшись в струнку. «Эссарбиана, ваш приказ выполнен, эс есть доставлен для проведения работ». Ари отступил в сторону, и я оказалась лицом к лицу с безопасником и командором. «Как всегда прячешься за чужими спинами, эс?» Слова Эссарбиана ударили по самолюбию, но я, вытянувшись в струнку, не издала ни звука, смиренно уставившись ему в грудь. Не дождавшись от меня ответа, безопасник хмыкнул. Центральное кресло из трех, располагавшихся полукругом на мостике, занимал капитан корабля. Биана стоял рядом с левым, наверное, своим местом. Эссар Дина, судя по ощущениям, был немного сбит с толку и пребывал в некотором недоумении от поведения своего подчиненного. Он внимательно, с большим интересом осмотрел меня, поджав тонкие губы так, что кончики клыков выступали наружу. Затем перевел вопрошающий взгляд на Тария. Я продолжала молча ожидать указаний, искоса поглядывая то на одного, то на другого, чутко прислушиваясь к эмоциям. После шиваров полетели настройки в моей установке. Надо исправить и чуть передвинуть, чтобы не нарушить согласованность с другим оборудованием. Справишься? Его голос звучал раздраженно и резко, но я ощутила, что он испытывает странную смесь чувств, слабо тлеющую ярость и непонятную нужду, которая переворачивала все у него внутри, и, похоже, именно она стала причиной ярости. «Да, эссар Биана, справлюсь. Позвольте приступить к выполнению?» Эссар коротко кивнул. Чувствовала я себя неловко, потому что Тари не ушел. Пришлось вплотную к нему подойти и начать проверку настроек. Через некоторое время я полностью ушла в работу и отвлеклась от него, отключая и переставляя аппаратуру. Потом присела на корточки и методично снова все подключила. Пока возилась, услышала, что на мостик поднялся старпом и негромко что-то обсуждал с командором, отмечавшим новые красные зоны на карте табло. Сначала я ощутила чужую сильную болезненную нужду, затем всплеск ярости, злости и... словно смирение. Неожиданно на мою руку, лежащую на краю установки, легла внушительная черная ладонь со словами «У тебя слабые бабские руки». Голос Тария Бианы сочился ядом и злобой, а еще ощутила, что внутри у него буквально клокочет бешенство. В страхе подняла лицо, чуть поворачиваясь назад и заглядывая в его глаза, глаза хищника, разозленного и готового напасть. Кожа на голове блестела, подобно полированному сартеру, но на гладком высоком лбу сверкала пара бисеринок пота. Уши, торчащие строго вверх, мелко подрагивали от напряжения, и даже не глядя вниз, я чувствовала, как мелко дрожит его рука, лежащая на моей. Четко очерченные крылья внушительного носа трепетали, явно принюхивается ко мне, но не испытывала тревоги по этому поводу, потому что еще не имею собственного аромата, а роговевший слой его скрывает. Пока. Показалось, что он сейчас прикусил изнутри губу от напряжения, а я отважилась заглянуть ему прямо в глаза. Два огромных зеркальных бриллианта, где мое отражение разбивалось на мелкие фрагменты. В какой-то момент все кусочки слились в одно отражение, словно я перешла на второй уровень, пройдя внешнюю защиту, и теперь полностью видела свои испуганные синие глаза, в которых было слишком много страха и тоски, сероватая сухая кожа с темными множественными прожилками, настолько сухая, что неминуемо скоро треснет, жуткий вид и нереальный. Я пропустила тот момент, когда словно провалилась внутрь невероятных зеркальных глаз Тария Бианы, потеряла себя и разум, остались лишь ощущения и мысли. Меня окружал туман, вокруг клубилась ярость, бешенство, звериная злоба и жажда убийства, несгибаемая воля, непримиримость, стремление подчинять и властвовать. Этот коктейль приправлен восторгом, ощущением несокрушимой внутренней силы и тепла ко всем и вся. Новый уровень. Теперь я ощутила затаенный страх, тоску и дикое, неприкрытое ничем одиночество. Далее показалось, что я достигла самого средоточия, самого донышка и, кажется, добралась до потаенных глубин души Тария Бианы, сверкающей глади, в которой сейчас отражалась я. Только не мое жуткое лицо, а размытый образ с неестественно ярко, мистически горевшими синим пламенем глазами. Каким-то непостижимым образом я поняла, что мои глаза навечно запечатлелись на этой зеркальной поверхности, и другим тут места больше нет. Это знание полыхнуло вспышкой, неожиданно раздраженный злой голос Ширана Адивы вернул меня в реальность. «Эс, есть, ты совсем глухой? Я хочу, чтобы ты проверил настройки всех установок, мало ли как импульс на них повлиял». Похлопав глазами, возвращая себе нормальное зрение, я удивленно посмотрела на Тария Биану, ответившего мне изумленным, испуганным взглядом. Мы продолжали стоять как бы в обнимку перед его установкой, пока он словно ошпаренный не отскочил от меня. Потом оба заметили, что все вокруг заинтересованно смотрят на нас. Лицо мужчины перекосило от ярости, одним прыжком он перемахнул металлическое ограждение, опоясывающее мостик, и стремительно покинул рубку. Я же еще не в силах отойти после увиденного и прочувствованного внутри. Тария в тягостном молчании закончила работу и удалилась всем своим существом, ощущая изумление и недоумение всех находящихся в рубке, вызванные его более чем странной выходкой. Весь вечер я ходила под впечатлением, еще и потряхивала от того, что испытала, заглянув этому Илишту в душу, и так и не смогла толком понять, как это произошло, почему. Неужели усилились способности эмпата? Но стоило этой мысли закрасться в голову, я тут же содрогнулась от отвращения. Ощущать чужие эмоции и некоторые чувства уже морально тяжело и может свести с ума. А заглядывать другим в душу, окунаться в самые сокровенные страхи, желания, слабости – чудовищно. Лично я такое вряд ли смогу нормально перенести. Кроме того, меня чрезвычайно волновало, почувствовал ли Тарий вторжение к нему в душу. Судя по его испуганным глазам, наверняка. И какие предпримут действия в отношении меня, с них станется, выкинут еще в открытый космос, чтобы не совало нос куда не следует. Вот так, занимаясь самокопанием и переживая о своей дальнейшей судьбе, я с трудом дотянула до вечера и, закрывшись в своей каюте, забылась в тревожном сне. А поутру, к своему вящему ужасу, после ионного душа заметила целые пласты отвалившейся старой кожи. Крибл, побери этот ионный душ. Была бы вместо него вода, могла бы еще неделю ходить, напоминая саркофаг. Теперь у меня розоватые, светлые и гладкие подбородок, шея, часть плеч, грудь и ягодицы, все, что постоянно контактирует с одеждой. Эх, жизнь моя жестянка, что делать-то? Перерыла свой рюкзак в поисках средства защиты и нашла лишь длинный трикотажный шарф серого цвета. За неимением альтернативы обмотала вокруг шеи и подбородка, натянула пониже рукава, чтобы скрыть полностью очищенные от старой кожи бабские руки, и с колотящимся от страха сердцем пошла работать. Фисник встретил меня улыбкой и приветствием, затем, принюхавшись, удивленно посмотрел и обрадовал. «Странно, у тебя, наконец, появился запах». «Вы обладаете таким прекрасным обонянием?» – осторожно спросила, почесывая лоб. Зуд сводил с ума. «Иногда мне кажется, что чересчур хорошим», – Эс-Лека хмыкнул, отвечая. «Все или что, или только вы решили уточнить?» «Нет, не только я, это наша расовая особенность». Запахи, которые мы ощущаем, запускают определенные механизмы в нашей физиологии, так что обоняние – важная составляющая в жизни Илишту. «И как вам мой запах? Сильный? Неприятный?» – очень осторожно поинтересовалась. Мужчина снова хмыкнул, опять принюхался, пожал плечами и, наконец, ответил. «Нет, не сильный, пока едва ощутимый. Видимо, твои железы только восстанавливают свою активность. И он странный». «Знаешь, у нас на Илишту в степях растет ночной цветок шиу, такой невзрачный синенький днем, ночью он распускается и источает очень тонкий специфический аромат. Его используют для производства благовоний. Так вот, твой запах очень похож на аромат шиу». «Как женщине мне стало приятно, что мой запах сравнили с цветочным, но радовалась неожиданному комплименту недолго. Фисник предупредил». «Правда, теперь есть это станет дополнительным поводом для насмешек над тобой?» Я махнула рукой. Насмешки — это такая мелочь. И предложила. «Ну, тогда давайте работать. Может, хоть пользу от меня оценят».